Глава 12. Главное офисное здание корпорации «Медея» находится на берегу озера Мичиган. И из панорамных окон конференц-зала, где проводятся самые важные совещания и принимаются судьбоносные решения, открывается захватывающий вид на безмятежную зеркальную гладь, в которой отражается серое насупившееся небо с седыми тяжелыми облаками. Разумеется, я присутствую на совещании членов правления корпорации не для того, чтобы полюбоваться пейзажем. Но пока собравшиеся за круглым столом из эбенового дерева рыцари в безупречных костюмах ждут своего Артура в образе невозмутимого Квентина Моро, я пытаюсь избавиться от неприятного напряжения, сковывающего мышцы. Дорогие кожаные кресла максимально комфортны, но не избавляют от испытываемого мной дискомфорта. Переговорная необычно устроена. Просторное светлое помещение с панорамными окнами. Внутри расположен круглый стеклянный купол, как я понимаю, из пуленепробиваемого материала. Мы находимся в самом центре купола. Снаружи по периметру стен плотно расставлены офисные кресла и компьютерные столы, за которыми, не поднимая головы, работают сотрудники корпорации. Из каждого угла смотрят глазки вмонтированных камер наблюдения. На входе дежурят двое внушительных парней из службы безопасности. Масштабы поражают, но впечатление ожидаемо. Дорого, лаконично, сдержанно, продумано до мелочей. Логан Морган занимает место напротив меня, игнорируя мое присутствие. Он придерживается режима холодной войны, негласно объявленной между нами, но его нервное состояние выдают гулящие желваки и четко обозначившаяся линия челюсти. Кожа выглядит серой, шершавой, как офсетная бумага. Белки глаз опутывает проступающая сеточка капилляров, в волосах проглядывается седина. Лицо кажется одутловатым, изможденным. Возможно, Логан накануне снимал предстоящий стресс изрядным количеством коньяка. Сукин сын сдает позиции и уже не так уверен в своей несокрушимости. Я ухмыляюсь своим мыслям, получая мрачное удовлетворение от созерцания помятой физиономии моего врага. Остальные члены правления пока волнуют меня гораздо меньше. В данный момент они не представляют для меня угрозы, и я могу направить все свои силы на уничтожение Логана Моргана. Уверен, что он прекрасно понимает и чувствует, что свора псов уже взяла след и приближается, дышит в спину. Еще немного, и старый волк будет повержен. Совещание начинается ровно в назначенное время с появлением президента корпорации. В основном говорит Моро. Тема переговоров – выход на азиатский рынок. Новые офисы, дилеры, инвесторы, компании-партнеры и, разумеется, теневые сферы влияния. Если не брать в расчет обсуждаемый масштаб готовящихся сделок, то специфика действий и стратегий идентична той, что я использую в бионике. Я не чувствую себя новичком среди собравшихся акул бизнеса. Мне даже удается выдвинуть пару идей, которые Квентин удовлетворенно берет на заметку и передает задачу на сбор информации по заявленным предложениям команде экономистов и маркетологов, находящихся по другую сторону стеклянного ограждения. Переговоры длятся около 2 часов, и время пролетает достаточно быстро, даже учитывая внутреннее волнение, которое невозможно не испытывать, впервые попав на совещание подобного уровня. «Джером, ты мне еще понадобишься», — приказным тоном произносит Моро. «Члены правления немногословные, деловые, лопающиеся от собственной крутости. Один за другим поднимаются с мест и неспешно покидают конференц-зал. Я остаюсь». Квентин опускается в свое кресло и, отталкиваясь от стола, отъезжает немного назад, разглядывая меня настойчивым внимательным взглядом. «Что скажешь?» Крутя в длинных пальцах ручку, стоящую не меньше, чем его ботинки, интересуется Моро. «Я ожидал, что будет сложнее», — признаюсь нехотя. Моро угрюмо хмурит брови. «Не обольщайся, Джером», — говорит напутствующим тоном. «Даже у самой простой на первый взгляд задачи имеется масса подводных камней. Я понимаю. И не сказал бы, что поставленная задача показалась мне простой», – парирую я. «Имелось в виду, что специфика работы мне ясна и знакома. Возможно, в скором будущем тебе придется переехать в Чикаго, чтобы ускорить и сократить процесс обучения. Я планирую передать тебе несколько крупных контрактов, ежегодно заключаемых Медеей с разрастающимися компаниями Триады. Надеюсь, ты помнишь Генри Лайтвуда. Работать придется непосредственно с ним». «Да, Я готов приступить. Но у меня есть небольшая личная просьба. Я могу озвучить ее здесь?» Спрашивая выразительно, обводя ограниченное стеклянными стенами помещение, ярко освещенное светодиодными светильниками. «Разумеется», — кивает Моро. «Внутри купола автоматически глушатся любые приборы слежения, включая сотовые и локальные сети». Он нажимает на микрофон в ухе. Это единственный способ связи с сотрудниками, находящимися за стеклом. Ответ исчерпывающий. И удовлетворенно кивнув, я достаю из внутреннего кармана пиджака карту памяти, кладу на стол и двигаю в сторону Моро. Он вопросительно приподнимает тонкие белесые брови. «Что там?» «Досье на Зака Моргана», — сухо сообщаю я. «Хочу, чтобы из больницы он прямым ходом отправился за решетку». Квентин выдерживает многозначительную паузу, и без того бледное лицо принимает синюшный оттенок. Носогубные складки прорезаются, состарив мужчину на десяток лет. «Немного ли берешь на себя, Джером? Уверен, что там достаточно для серьезного обвинения». «Более чем», — утвердительно качаю головой. «Посмотри сам. Преступные схемы, махинации, коррупционные связи, слив информации конкурентам. Сговор против компаний корпораций, причинение умышленного вреда, распространение наркотиков, сексуальные отношения с несовершеннолетними и многое другое. Полный комплект. За тобой выбор, по какой именно статье он пойдет под суд». Моро смотрит мне в глаза долгим изучающим взглядом, в котором за непробиваемой стеной прячутся истинные мысли. Поджимает в неодобрении и скрытой иронии бледные губы, двигается к столу, молчаливо берет флешку и вставляет в ноутбук. Информацию, сохраненную на носителе, изучает бесстрастно. Словно читает скучную статью или неинтересную книгу. Ни малейшего проблеска эмоций на лице. Быстро листает один файл за другим, иногда склоняя на бок голову, рассматривая имеющиеся в досье фотографии. Смело. Спустя 20 бесконечных минут, показавшихся мне вечностью, выносит свой вердикт Моро, откидываясь на спинку кресла. В его серых, как осенний дождь, глазах появляется любопытство и толика удивления. Я тянусь к бутылке минералки и наливаю в стеклянный стакан, опустошая сразу половину. И очень познавательно. Есть какие-то гарантии, что у Зака нет такого же досье на тебя? Нет, честно отвечаю я. Гарантий нет. Но я старался подчищать за собой. А совместные кампании против Логана? Если Логан начнет усиленно копать и искать виновных в своих деловых неудачах, что он уже делает, то все пути приведут его к сыну. Наши с Заком контакты нигде не засветились. Хотя, разумеется, Логан подозревает именно меня во всех своих проблемах. Зак будет молчать. Уверен? Отец его единственный шанс получить меньший срок и приемлемые условия содержания. Он не станет портить с ним отношения. Логично, соглашается Моро, задумчиво щурясь. Причина — девушка, которую Зак трахнул на верхней палубе? Я обязан отвечать. В моем голосе сквозит напряжение. Квентин складывает ладони домиком, облокотившись на стол. Взгляд становится цепким, пронизывающим. Нет, ответ очевиден. Я обещал тебе сотрудничество и слово сдержу. Зак мешается под ногами и вставляет палки в колеса. Уже давно. Неадекватный, психованный идиот. Меня интересует источник, Джером. Ты вряд ли проделал такую масштабную работу по сбору компромата на Зака без помощи профессионалов. Я хочу оставить свои источники при себе. Имею на это право? Сухо спрашиваю я. Квентина передергивает от моей наглости, но внешне он абсолютно спокоен. Я бы даже сказал безмятежен, как пресыщенный лев, наблюдающий за пробегающим мимо стадом оленей. «Безусловно, имеешь», — произносит с тонкой неуловимой иронией. «Я решу вопрос в течение недели. Следующая мишень, я так понимаю, Логан?» «Да, но сначала я хочу, чтобы он потерял все, за что так отчаянно держится». «А что потом, Джером? Возглавишь корпорацию и станешь сам черным всадником? Или устроишь реорганизацию и поведешь за собой крестовый поход? Я предупреждал, что, убирая одного всадника апокалипсиса, можешь ополчить против себя всех остальных. Делая один ход, всегда просчитывай возможный исход игры и разные вариации ее ведения. Если конечная цель Логан Морган, то необходимости находиться в этом кабинете в качестве президента Медеи нет. Вариантов уничтожения может быть множество при разумном подходе и правильных связях. Но ты не так прост, Джером. Ты берешь выше. Тебе нужна власть, не так ли? Гены отца передались тебе вместе с его честолюбием и целеустремленностью. Но у него был один серьезный недостаток – импульсивность в принятии решений. Она его изгубила в конечном итоге. Я помню, Квентин, холодно отзываясь. Я могу покинуть офис, или у тебя есть еще для меня какие-то планы на сегодня? Нет, отрицательно качает головой Моро. Ты можешь быть свободен. Я с тобой свяжусь, а пока решай свои вопросы с делегированием обязанностей в бионике на случай, если все же переезд в Чикаго придется ускорить. Следующие 3 дня я практически не вылезаю из офиса бионики, наверстывая упущенное время и разгребая ворох накопившихся задач. Работа кипит в режиме нон-стоп без продыха и перерыва. Бесконечная круговерть совещаний и встреч никак не хочет заканчиваться. Из офиса выхожу или скорее выползаю не раньше 9 вечера. Но вместо того, чтобы отправиться в пентхаус, располагающийся в 10 минутах от здания компании, сажусь в ожидающую меня машину с несменным Брэкстоном за рулем и направляюсь в жутко нелюбимый мной замок Дракулы, находящийся в другой части города. Я не прячусь от Эбби, как это может показаться со стороны, не бегу от проблем и выяснений отношений. Причина банальна. У меня нет времени и моральных сил на долгие разговоры и новые непоправимые ошибки, которые могу совершить, находясь в постоянном умственном и физическом напряжении. Мне необходима трезвая, свободная от сложных мыслей голова. Рядом с Эбби сохранить равновесие вряд ли получится. Она не менее непредсказуема, чем я. Я обидел ее, и мне нужно время, чтобы понять, к чему приведут последствия моих поступков. И Эбби тоже не мешает взять паузу и подумать о том, как не стоит себя вести невинной девушке рядом с озлобленным и нетрезвым мужчиной. Провокации и глупая самоуверенность еще никого до добра не довели. Сфокусировавшись на первостепенных задачах, я успешно блокирую те, что можно отложить на потом, и можно сказать, что серьезная загруженность до позднего вечера играет мне на руку. Приезжая домой, я едва успеваю принять душ и сразу вырубаюсь и с трудом просыпаюсь по звонку будильника. Короткая тренировка, 10 минут в бассейне, контрастный душ, и я снова в строю. Я не позволяю себе отвлекаться даже на секс, за исключением только одного эпизода с горничной, которая решила принести в душ чистые полотенца и задержалась. А вообще режим творит чудеса со способностью к концентрации внимания и развития аналитического мышления. Но ближе к концу недели меня ждет резкое нарушение отлаженного графика. На стоянке рядом с моим автомобилем мигает фарами ядовито-зеленый спорткар с откидным верхом. За рулем человек, которого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Сюрприз, мягко говоря, неприятный. Зак Морган, собственной персоной. С гематомами и синяками на лице, швами на губах, но вполне себе живой и довольный жизнью. И надо заметить, без преследующей его группы задержания. «Прокатимся, братишка», — заявляет он, криво улыбаясь травмированными губами. Волосы всклокочены, зрачки широкие, взгляд совершенно дикий. Только полный придурок сядет в машину, за рулем которой находится обдолбанный Морган. «Если только на моей», — безапелляционно отвечаю я, кивая в сторону черного Майбаха. «Без проблем». Передернув плечами, подозрительно быстро соглашается Зак и выпрыгивает из спорткара с завидной ловкостью. Что там у него было сломано и вывихнуто? Выглядит неряшливо. Потертые джинсы, футболка не первой свежести, сверху кожаная байкерская куртка, на фирменных кроссовках налипла грязь. И разит от него, как от заправского алкоголика. К машине Зак идет прихрамывая и придерживаясь одной рукой за левое плечо. Все-таки не зря оттачивал на нем полученные во время тренировок с отцом навыки. Зак садится на заднее сиденье. Брэкстон опускает стекло и вопросительно смотрит на меня, я едва заметно киваю. Обхожу автомобиль и сажусь рядом с воняющим недоумком, по всей видимости, сбежавшим из больницы. Даю знак Ронни заводить мотор и поднимаю перегородку между водителем и пассажирами сзади. «Ну что, засранец, поговорим?» Обернувшись ко мне, ухмыляется Зак. Я невозмутимо поправляю пиджак, откидываясь назад и со спокойным вниманием встречаю воспаленный нездоровый взгляд Моргана. «Говори», снисходительно позволяя я начать придурку первым. Майбах плавно и почти бесшумно выезжает из подземной стоянки и движется в сторону трассы. Брэкстон, как обычно, везет меня домой. 30 минут пути при условии отсутствия пробок. Надеюсь, этого времени Заку хватит на его бред, который он собирается вылить на меня. Удивительный случай сегодня произошел, кузен. После обеда ко мне нагрянул детектив полиции с парой интереснейших вопросов. Язвительно и немного шепелявя начинает Зак, терроризируя меня своим горящим взглядом, поддернутых наркотическим опьянением глаз. Я вопросительно приподнимаю одну бровь, пожав плечами. Я тоже периодически встречаюсь с представителями полиции города. Это нормально. Надеюсь, спрашивала не о том, кто посмел напасть и зверски избить сына самого Логана Моргана, иронизирую я. Нет, речь шла совсем о другом, злобно сверкнув глазами, отвечает Зак. Речь шла об очень серьезных вещах, за которые мне светит десяток лет за решеткой. Не знаешь, откуда у полиции появилась идея связаться с сыном Логана Моргана? Передразнивая меня, спрашивает он. Понятия не имею. Позвони папочке. В чем проблема? Уже позвонил, но проблема не самоликвидировалась. Он умывает руки и говорит, что я налажал, мне и разгребать. В этом есть доля справедливости. Может, пора повзрослеть, Зак? Ты думаешь, что все просчитал, урод? Рычит Морган, брызгая слюной, как бешеный пес. Я достаю из кармана носовой платок и вытираю лицо, сохраняя невозмутимое состояние. Вообще-то да. Холодно и бесстрастно отвечаю я. Выкуси, ублюдок. У меня тоже кое-что есть. Зак показывает мне фак и, рассмеявшись нездоровым истерическим смехом, лезет в задний карман джинсов и достает свой мобильник и пакетик с дурью. Начинает с последнего, рассыпает прямо на ладони пару дорожек и, прикрывая одну ноздрёй указательным пальцем, второй вдыхает белый порошок. Подозревая, что это кокаин, на лице Зака появляется просветленное выражение, он прикрывает глаза, испытывая ощущение искусственной эйфории. Я с отвращением отворачиваюсь в сторону. «Придурок, у тебя черепно-мозговая травма. Сдохнуть хочешь?» — вполголоса бросаю я. Зак ничего не отвечает. Возможно, кайфуя, он даже не услышал вопроса. Посмотрев на него снова, замечаю порошок на его ноздрях и верхней губе. Он потирает переносицу, рассеянно улыбаясь. «Да мне похер. И тебе тоже». Очередной взрыв смеха. Зак облизывает ладонь и обращает свое внимание на глянцево-черный iPhone последней модели. «Сейчас покажу кое-что интересное». Покопавшись в телефоне, он запускает видеофайл и показывает мне экран, торжествующе усмехаясь. Картинка немного смазанная, но происходящее разобрать можно. У меня внутри все переворачивается. По спине бежит холодок, когда я узнаю гостиную квартиры фей. И в числе действующих лиц себя и Кайли, развалившуюся на диване с раздвинутыми ногами и совершающую недвусмысленные действия. Далее наша небольшая потасовка, пощечина. То, что последует дальше, я и так знаю и понимаю, что мне светит, если запись попадет в полицию. «Откуда?» – хладнокровно спрашиваю я, пристально глядя в мутные глаза Зака. Он убирает телефон обратно и хлопает себя по коленям. Потом, вспомнив о травме, морщится, потирает больное плечо. «А ты пораскинь мозгами, гений!» – насмешливо бросает Зак. Наша крошка-фея отлично справилась с возложенной на нее задачей. Стиснув челюсти, я смотрю перед собой, сохраняя напряженное молчание. Я, кстати, в курсе, что вы с ней немного пошалили снова. Мне не жалко, правда. Бесит только твое лицемерие, Джером. Строил из себя высокоморального парня, а сам втрескался в законченную потаскуху и не побрезговал после такого всеядного трахальщика, как я. Ну что, договариваться будем или оба сядем? «Мы же, блядь, партнеры!» — хохочет Зак, ударяя меня в плечо. «Кузены, мать твою, подельники! Даже бабу одну трахаем! Умеет же, а? Мне интересно, что она тебе вещала, а? Или просто давала так же хорошо, как и мне?» Я не реагирую, пытаясь осознать, что только что произошло. У меня зубы сводят от ярости, и кулаки чешутся размозжить тупую голову Моргана, а потом найти поганую сучку и пристрелить нахрен. «Да ты не кисни так, меня она тоже кинула. Хорошо, что запись я успел сохранить. Самое удивительное, что Кайли мне действительно нравилась. Неплохая девчонка была и приняла тогда совсем немного. Ты молодец, что о семье ее позаботился, снял груз с моих плеч. Жалко дуру, но я тут и ни при чем особо. Бабы сами виноваты. Нехрен верить отморозкам вроде нас». «Заткни свой поганый рот, пока я его тебе не заткнул», — разъяренно бросаю я. У Кайли не было никакого опыта общения с отморозками, как ты выразился, вроде нас. Она выросла в семье священника. Можешь снимать с себя вину, перекладывать на кого угодно, но это ты ее убил. «Полиция решит иначе», — ухмыляется Зак. «Отзови своих, и я не дам видеозаписи ход. Вернемся к прежним договоренностям. Уберем папочку и будем править миром, как закадычные друзья. Ты и я. А потом из старых маразматиков исправления одного за другим. Хватит им уже песком посыпать кожаные кресла. Пошел бы ты нахрен, ублюдок», — скрипнув зубами, свирепо выплевывая я, вместе со своей продажной шкурой. «Ты Афей? Так не моя больше. Ты пропустил. Свалила она. Я сегодня с больницы к ней первым делом. За неделю без баб накопилось, понимаешь ли. Слить срочно надо было. А то сперматоксикоз – вещь непредсказуемая и опасная. Меня коробит от омерзения, вызываемого словами этой падали, но пытаясь держать себя в рамках. А этой бляди след простыл», – продолжает Зак. «Сейф пустой, брюлики исчезли и шмотки, что подороже. Счета обналичены. Сделку по квартире твоей она на днях провернула. Машину продала. И все, ищи ветра в поле. Из страны, может, вылететь и не успела, но факт, как говорится, налицо. Наша краля дала дёру. Возможно, полиция и ее успела навестить, а она, не будь дурой, смекнула, что жареным пахнет, и свалила. Ей не впервой». «Что значит не впервой?» Мрачно отзываюсь я, мысленно уже продумывая план определения местонахождения сбежавшей феи. «Можно подключить связи Моро. Если она выехала по своим документам, то найти ее не составит большого труда. Фея вряд ли поведала об обстоятельствах нашей встречи, но если ты хочешь послушать душещипательную историю одной маленькой вероломной шлюшки, то я с радостью. Раз уж скрывать нам друг от друга больше нечего, то почему бы нет? Как считаешь, кузен?» Неестественная мимика Зака и бьющая через край искусственная энергия, порожденная действием кокаина, начинает действовать на нервы. Приоткрываю окно и достаю сигареты. Нужно проветрить никотиновыми парами, загруженные очередным геморроем мозги. «Валяй, Зак!» — киваю отстраненно, выдыхая в окно струю дыма. «Тебе как было на самом деле или немного сказочности нагнать, пока у меня настроение хорошее?» Снова идиотский смешок, который я игнорирую. «Как она тебя терпела? Ты же редкостный зануда. Никакой экспрессии. А фей? Она фейерверк. И имя подходящее. А сосет как? Встает от одного воспоминания. Продолжая испытывать мое терпение на прочность, Морган потирает свой пах для придания выразительности своим словам. Это, походу, и есть его сказочный антураж. Но сказка, похоже, порнографического содержания и исключительно для взрослых с ограничением 21+. Мы с Феей действительно познакомились в галерее, но случилось это гораздо раньше, чем я тебе рассказывал», — продолжил Зак, внезапно растеряв всю свою веселость. В голосе и взгляде появилось напряжение, что натолкнуло меня на мысль о его неравнодушии к Фее. «Как она сказала? Он убьет за меня?» Тогда эти слова вызывали смех, но, похоже, гипертрофированное состояние буйной активности Зака вызвано ничем иным, как яростью от ее исчезновения. Ей было 15. Мне, как тебе сейчас. Отец вытащил меня из очередного клуба и решил приобщить к искусству. И там он случайно встретил старую знакомую с дочерью. Она, надо заметить, была не очень рада его видеть. Я сразу положил глаз на дочурку, смазливую блондинку с красивыми глазами. Чистенькую такую, скромную. Ну, ты знаешь мою страсть к юным девочкам. Так уж мы устроены, перетрахавшие все, что шевелится. Тянет нас на свежатинку. Разумеется, девчонка в отказ пошла. Ни телефона, ни единого шанса на взаимную симпатию. Я после отцу устроил допрос. Кто, да что и как бы забраться в трусы, не прилагая особых усилий. И проблема была решена мгновенно. Через пару дней ее мамаша привезла ко мне домой свою дочурку и преспокойно уехала, глазом не моргнув. Уже потом я выяснил, что миссис Уокер когда-то была одной из бесправных девчонок, которых толпами свозили в бордели под началом Кертиса Моргана. Чем-то она ему угодила, и он ее поднял до управляющей притоном. А когда Морган сел, мадам Уокер продолжала работать, пока твой отец через поверенных не распределил ее вместе с новоявленным муженьком в Сент-Луис. А зачем? Думаю, ты уже понял. Та случайная встреча в галерее и открыла великую тайну Кертиса Моргана и местонахождение скрывавшегося под новым именем Кеннета Гранта с его идеальным семейством. Так что отчасти крошка Фи причастна к трагическим событиям той ночи. Если бы я на нее не запал, то отец не заинтересовался бы читой Уокер, внезапно сменившей не только место жительства, но и сферу бизнеса. Зак, смерив меня триумфальным взглядом хозяина жизни, извлекает из кармана еще одну дозу кокса. А я, пытаясь не смотреть на него и трезво оценивать полученную информацию, удивляться буду потом. Хотя, учитывая события последних дней, меня мало уже чем можно поразить. Почему ее мать так просто привезла собственную дочь на потеху богатому ублюдку? Задаю первый вопрос, приходящий в голову. Потому что богатый ублюдок. Морган. А миссис Уокер являлась собственностью Морганов. Но и были у нее свои договоренности с Кертисом. Он поставлял ей то, без чего она жить не могла. Купидон, озвучивая даже не предположение, а факт, нуждающийся в устном подтверждении. Да, он самый, ухмыляется Морган, втягивая дозу порошка. Щиплет, шмыгает носом, стирая белую пыль и выступившую сукровицу из ноздрей. Он больной, конченый псих. Причем чистый. Я же говорю, высокие отношения. Кертис любимец своих баловал. Ласка она и кошку послушной делает, а женщины его боготворили. Что бы он ни творил с ними. А вот мой отец добротой никогда не отличался. И матери фей пригрозил, что прикроет канал, и она без колебаний пошла на уступки, откупившись единственной дочерью. И тут даже судить сложно. Она сама в бордель попала девчонкой. Жизни другой не видела. Что эта баба могла знать о семье и материнстве? Низший класс. Что с них взять? Одна извилина и та между ног. Хохотнув над собственной шуткой, радуется придурок. А отец фей? Интересуюсь я. Хрен его знает, кто отец. Морган пожимает плечами. Мистер Уокер появился, когда девчонка уже в школу ходила. Фей смышленной девочкой оказалась. Быстро смекнула, что к чему, и жертву строить из себя не стала. Мы ради приличия даже на свидание ходили. Устроили барбекю на заднем дворе, выпили немного, а потом я ее распечатал прямо там, на газонной траве. Без визгу, писку и сопротивления. Понятно, что и энтузиазма ожидать от неопытной девчонки было нелепо. Да я и не парился особо. Узкая и сухая. Пусть даже и пассивно отстраненная. Лучше, чем изрядно попользованная и вечно голодная. Было в ней что-то особенное, фей. Красивая, неглупая, гордая, несмотря на все, что я с ней вытворял. Подсел, как на наркоту. Поначалу и слезть никак не мог. Причем в прямом и переносном смысле. Увез в путешествие, практически кругосветку устроил. Впечатление хотел произвести. Мир показать, людей статусных. Деньгами сорил, баловал, разодел как куклу. Все лето куролесили. Новые страны, города, вечеринки, тусовки, казино, роскошная жизнь. Она не удивлялась ничему, вообще никак не реагировала. Словно и правда кукла живая. А мне оживить хотелось, чтобы глаза засияли. Смех зазвучал, и улыбка приклеенная, резиновая, исчезла. Летний роман или потребительские отношения? Сейчас мне уже сложно вспомнить, как я воспринимал то, что происходило между нами. Я не был влюблен в истинном понимании этого слова, но определенные чувства она во мне будила. Есть у нее дар мужиков с ума сводить. Тут не поспоришь, да? Я бросил на него мрачный взгляд и отвернулся. Бессильная ярость шевельнулась внутри, сменилась холодным равнодушием. Неважно, почему-то стало, что скажет дальше. Словно жечь уже нечего было. Дотла. Все до пепла, до песка и пыли выгорело, рассеялось по ветру, пролилось дождями и просочилось в почву под ногами. Если долго бить в одно место, оно немеет, теряет чувствительность, отмирает, но фантомные боли никуда не деваются. Они воскресают в дождь, в ненастную погоду. В начале осени мы вернулись в Чикаго. Отец устроил мне выволочку. Загрузил делами какими-то дебильными, да еще и учеба. В один прекрасный день фея исчезла. Ни записки, ни сообщения, ни звонка. Я искать не стал. Не до нее как-то было. Свалила и черт с ней. Жизнь вошла в старое русло, все по накатанной. Но иногда, когда обдолбанные шлюхи поперек горла вставали, я вспоминал о Тихоне фей и вызывал к себе через ее мать. На мои звонки она отвечать отказывалась. Это была единственная демонстрация несогласия с моим присутствием в ее жизни. Мне она говорила, что у нее тетя в Рокфорде, и она к ней ездит, навещает. Глухо произношу я, хотя, конечно, уже знаю ответ. Я же говорю, ей палец в рот не клади, врать умеет достоверно. Я был ее гребаной тетей, но не в Рокфорде, а в Чикаго. Интересно получается, да? Оказывается, мы уже тогда ее вдвоем имели. Что у феи еще кто-то появился, догадаться было несложно. Когда мать привозила ее, то практически волоком из машины вытаскивала. Чокнутая баба и правда не понимала, чем фея недовольна. Я ее не бил, друзьям не передавал, как с наследной принцессой носился. И любой каприз исполнял. Шмотки дорогие, подарки, драгоценности. А фей как на плаху каждый раз. Молча и с гордо поднятой головой. Меня ее чувства не волновали особо, как и школьные мальчики, с которыми она встречалась, когда возвращалась в отчий дом. К тому же ты мне услугу оказал, можно сказать. Как-то привезли ее ко мне, как обычно упирающуюся и злющую. Она шарахалась от меня, словно целка у нее срослась заново. Но со мной не прокатит вся эта бабская дурь. Я то, что мне нужно, все равно возьму. И на капризы, и отсутствие настроения похер. В общем, думал, опять как резиновую долбить буду. А она удивила. Сначала только поупиралась, а потом потекла, заскулила. Я тогда конец стер, как дорвался до пробудившейся Белоснежки. 2 дня кувыркались. Я ей на радостях кучу приемчиков показал. Камасутру почти все освоили. Оторвались на полную. То, что причина перемены не во мне, волновало мало. Главное — результат. Ну и кайф, конечно. Кто еще трахает, я не спрашивал. Какая мне разница, по большому счету? Ну а потом сам понимаешь, какие события нагрянули. Я же не сразу узнал, чем именно семейка Уокеров в Сент-Луисе занималась и по чьей просьбе. Отец просветил, когда-то уже в карцере сидел, а Кертис в морге похорон ждал. Я, кстати, говорил, что Логан совершенно случайно на Спенсеров вышел. Если бы не та встреча в галерее, то хрен его знает, как бы все обернулось. Зак ненадолго затыкается, словно специально предоставляя возможность осмыслить услышанное, ухмыляясь и пристально наблюдая за моей реакцией на свои пошловатые откровения. «Логан имеет отношение к гибели супругов Уокеров?» — хладнокровно спрашиваю я, пытаясь найти подтверждение еще одному уверенному предположению. «Да, отец не оставляет свидетелей, а они много знали. Я в дела отца не вникал. Единственное, попросил, чтобы девчонку мне оставил. Но фей словно сквозь землю провалилась, пропала через несколько дней после того, как дом Спенсеров спалили. Родители ее отработали, как предполагалось, а девчонку так и не нашли. И на этом первая часть нашей сказки про Белоснежку и двух разбойников заканчивается. Продолжение будешь слушать или хватит с тебя? Ты рассказываешь о фее не для меня. Никто не держит рядом с собой девушку так долго просто ради хорошего секса. Обычно мне недели достаточно, а иногда и пары дней. А я даже спорить не буду, ухмыляется Зак. Может и есть что-то. Это же фей. С ней просто не бывает. Сам знаешь, я иллюзий на ее счет не питал. Никогда. Но и отказаться не мог. Она меня сама нашла. Через пару лет. Точно не помню. В клубе, в Чикаго. Я под кайфом был и не узнал сразу ее. Сначала отымел, а потом уже вспомнил. Фея уже другая была совсем. Трахалась по-другому. Смотрела, дышала, думала. Как подменили. Обработала меня так, что я охуел. С моим-то опытом. Она не говорила, где ее мотало 2 года. А я не спрашивал. Но то, что не напитки в низкосортных кабаках разносила, можно предположить с уверенностью до 90%. С ее мордашкой хорошо заработать и не сдохнуть от голода можно только одним способом. Она им, скорее всего, и воспользовалась. Меня не напрягал бурный приобретенный опыт, даже радовал отчасти. И снова закрутилось, понеслось по новой. Квартиру я ей снял, с учебой помог, отмыл, одел, обул, а взамен полный сервис с ее стороны. Все участники довольны и удовлетворены. А потом ты со своим предложением папочку моего с его Олимпа в дерьмо закатать. Твоя идея была фей подослать ко мне. Зачем? Разумеется, ответ мне известен, но я хочу услышать вслух теорию Зака. «Зачем? Ты меня идиотом тупым считаешь?» — оскалился Морган. «Так я тебе на слово и поверил, что после Логана ты меня не закатаешь в ту же воняющую кучу. А вот идея тут самая интересная. Запоминай и записывай. Идея фей принадлежала. Я мимоходом о тебе проговорился, а она и выдала о вашем романе бурном и кратковременном. Вызвалась помочь за определенное вознаграждение. Сказала, что ты точно поведешься. Некоторые подробности поведала, чтобы я не сомневался, что предложение рентабельное. Сколько она попросила? Много. Хотя, может, деньги не главное, а? И ей просто хотелось с тобой поработать? Повелся, да? Зря, а? Фей та еще, сука. Каждое слово твое мне передавала. С Кайли сошлась специально, чтобы та ей о твоих передвижениях докладывала. Людей дурить она умеет и в любовь играть, и в дружбу, и верить хочется. Сам чуть не попался. Фей ничего стоящего не знала. Я, в отличие от тебя, не треплюсь о своих делах в постели. Зато она предоставила мне железобетонный компромат, с которым тебе придется считаться. Джекпот почти. Если бы фея сама на записи не спалилась, я бы мог предположить, что она намеренно провернула все. Ревнивая сука. Сама не прочь порезвиться. А когда я западал на кого-то серьезно, бесилась, как фурия. Не выносит она конкуренции. Вообще больная на голову. Чокнутая. Но это меня в ней цепляло. Каждый раз как на вулкане. Не знаешь, когда рванет. А ты про видеофайл не забывай, кузен. Уверен, что ты не дашь забыть. У меня с памятью полный порядок. А как насчет тебя? Фея рассказала мне сопливую историю о маленьком потерявшемся и обморозившемся мальчике, злорадно заявляет Зак. Резкое давление сжимает мои виски, горло перехватывает, словно весь кислород разом покинул легкие. Я опечалился. Мы даже поплакали вместе. Что смотришь? Не ожидал? Мамочку помнишь? А вокзал в Ростове? И как в снегу замерзал? Как пальцы резали? Как сияющие Спенсеры в детский дом за тобой приехали? А как во вторую мамочку стреляли? Не забыл? Последний предохранитель срывается, выпуская черную клоаку ненависти. Зак продолжает насмешливо скалиться и говорить, но я уже не слышу. Глаза застилает алая пелена, сквозь которую пробиваются расплывающиеся, искаженные черты лица Моргана. Смазанные, уродливые. Внутри рычит и воет дикое животное, требуя кровавой жертвы здесь и сейчас. С утробным рычанием я хватаю его за глотку обеими руками, сжимая до сдавленных хрипов. Выпученные глаза с красными белками больше не насмехаются. В них застывает страх и крадущаяся сука смерть. Он вяло сопротивляется, но на моей стороне бешеная ненависть и устойчивая целенаправленная потребность убить, разорвать. Вены вздуваются на синеющем лице ублюдка. Зрачки сужаются, глазные яблоки закатываются. Я дергаю ручку дверцы со стороны Зака и вышвыриваю мудака на трассу, и, перевернувшись во время полета, его тело ударяется об асфальт и откатывается к обочине. А автомобиль несется на полном ходу вперед, и я не оглядываюсь, ни одного гребаного раза. Признаю, что облажался по всем пунктам, но если эта падаль наконец-то сдохнет, мир станет намного чище и светлее. Майбах начинает прижиматься к обочине, скидывая скорость. «Не останавливайся», — приказывая Брэкстону ровным твердым голосом, опустив разделяющую нас перегородку. «А этот?» — напряженно глядя на меня в зеркало и снова набирая скорость, спрашивает Ронни, имея в виду вылетевшего из машины Зака Моргана. «Пусть глотает дорожную пыль, сучонок. Распорядись, чтобы его машину отогнали с офисной парковки. Сухо отрезаю я. Мой мобильный оживает, высвечивая на экране ненавистное имя. Ущербный и бесполезный паразит, питающийся жизнями обычных людей. Подонки вроде Зака Моргана на поверку оказываются очень живучими. Стискивая челюсти, отвечая на вызов, всего несколько секунд слушая его захлебывающийся ядом сорванный охрипший голос, обещающий мне в скором будущем все 10 казней египетских. На большее не хватает терпения. То, что он в состоянии брызгать слюной и бросаться угрозами, дает мне время на решение проблемы с видеозаписью, прежде чем он применит ее в качестве улики против меня. Копам будет сложно объяснить, какого хера я приказал своим телохранителям избавиться от тела Кайли Грэм, если не имею никакого отношения к смерти девушки. И только один человек способен помочь мне решить новую проблему, из-за которой могут полететь к чертям все наши совместные планы. Терпеть не могу признавать собственные ошибки и смиренно просить о помощи, посыпая голову пеплом и подписываясь под своей несостоятельностью исправить их самостоятельно. Но есть ситуации, когда другого варианта не дано. Растоптанное эго лучше, чем тюремная камера. Я набираю номер Квентина Моро.